Глава 67. «Я знаю, что делать», — сказал Эд. «Нет, не знаешь», — возразила Мадлен. Они сидели в гостиной за столом, слушая шум дождя и уныло поедая кексы Джейн. Удивительно, что она постоянно снабжала Мадлен кексами, словно задавшись целью раскормить подругу. Абигейл была в своей спальне. Надев наушники и подтянув колени к груди, она лежала на боку на диване, которым родители заменили ее прекрасную кровать с четырьмя столбиками. Ее веб-сайт по-прежнему был открыт, и девственность Абигейл была по-прежнему выставлена на продажу в мировой сети. Мадлен испытывала тревожное чувство незащищенности. Ей мерещились за окнами чьи-то бесцеремонные взгляды, мерещились незнакомые мужчины, молча крадущиеся по коридору в поисках ее дочери. Накануне вечером к ним приехал Натан, и они с Мадлен провели с дочерью больше 2 часов, умоляя, увещевая, умасливая, крича и плача. В конечном итоге расплакался от досады именно Натан. И упрямая девчонка была заметно шокирована, но не захотела уступать. Она и не подумала сообщить им пароль и закрыть сайт. Торги могли и не состояться, но, как она сказала, это не главное. Надо, чтобы взрослые перестали постоянно говорить о роли секса. Она оставляет сайт открытым для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, и потому что она единственный голос этих маленьких девочек. Вот он, эгоцентризм ребенка. Как будто международные гуманитарные организации сидят сложа руки, в то время как юная Абигейл Маккензи с полуострова Пирреви — единственный человек, способный к решительным действиям. Абигейл сказала, что ей наплевать на ужасные комментарии по поводу секса. Эти люди ничего для нее не значат. Все это совершенно не относится к делу. Люди всегда пишут в интернете всякие гадости. «Не стоит привлекать полицию», — сказала Мадлен Эду. «Я действительно не хочу». «Мы можем связаться с австралийским офисом Amnesty International», — предложил Эд. «Они не захотят, чтобы их организация имела отношение к подобным вещам. Если организация, в действительности представляющая права этих детей, попросит ее закрыть сайт, она послушается». Мадлен ткнула в него пальцем. «Вот это правильно. Может и получится». Из коридора доносился грохот и треск. Фред и Хлоя плохо переносили пребывание дома в дождливый день. «Отдай!» — визжала Хлоя. «Ни за что!» — вопил Фред. Дети вбежали в комнату, держась за лист мятой бумаги. «Только не говорите, что вы ссоритесь из-за этого обрывка бумаги!» — сказал Эд. «Он не хочет со мной поделиться!» — пронзительно закричала Хлоя. «Делиться значит любить!» «Будь довольна тем, что у тебя есть, и не хнычь!» — прокричал Фред. В обычных обстоятельствах это вызвало бы у Мадлен смех. «Это мой бумажный самолетик!» — сказал Фред. «Я нарисовала пассажиров!» «Неправда! Сейчас же перестаньте кричать!» Обернувшись, Мадлен увидела Абигейл, стоящую в дверном проеме. «Что такое?» — спросила Мадлен. Абигейл что-то ответила, но Мадлен не расслышала из-за криков Фреда и Хлои. «Да что же это такое?» Мадлен выхватила у Фреда бумажку и разорвала ее пополам, вручив обрывок каждому из детей. «И чтоб я вас не видела!» — рявкнула она. Дети убежали. «Я закрыла сайт», — тяжело вздохнув, произнесла Абигейл. «Правда? Почему?» У Мадлен было искушение поднять руки над головой и закружиться по комнате, как делал обычно Фред, забив гол. А Абигейл протянула ей распечатку электронного письма. «Я получила это». Эд вместе с Мадлен прочитали письмо. «Абигейл Маккензи от Ларри Фицджеральда. Тема — предложение цены на торгах». «Дорогая мисс Маккензи, меня зовут Ларри Фицджеральд. Приятно с вами познакомиться. Вероятно, вам не часто пишут 83-летние джентльмены, живущие на другом краю света, в Суфолс, штат Южная Дакота. Мы с моей дорогой женой посетили Австралию много лет назад, в 1987, еще до вашего рождения. Мы с удовольствием осмотрели здание оперы в Сиднее. Я архитектор, теперь уже на пенсии, и давно мечтал увидеть оперу. Жители Австралии были к нам добры и дружелюбная. К несчастью, моя любимая жена в прошлом году умерла. Мне очень ее недостает. Мисс Маккензи, прочитав ваш сайт, я был тронут вашим энтузиазмом и желанием привлечь внимание к проблемам этих детей. Тем не менее, я не собираюсь покупать вашу девственность, но хочу предложить цену. Вот мои условия. Если вы немедленно закроете эти торги, я тотчас же внесу на счет Amnesty International 100 тысяч долларов. Разумеется, я пришлю вам чек. Я посвятил много лет жизни борьбе за права человека, а потому восхищен вашими попытками. Но вы сами еще ребенок, мисс Маккензи. И, будучи в здравом уме, я не могу ждать завершения вашего проекта. Надеюсь, мое предложение вас устраивает. Жду вестей. Искренне ваш, Ларри Фитджеральд. Мадлен и Эд обменялись взглядами, а потом посмотрели на Абигейл. «Я подумала, 100 тысяч долларов — очень большое пожертвование», — сказала Абигейл. Она стояла перед открытой дверцей холодильника, вынимала контейнеры, снимала с них крышки и рассматривала содержимое. «И, наверное, эта организация, Amnesty, сможет сделать что-то хорошее, получив эти деньги». «Не сомневаюсь», — нейтрально произнес Эд. «Я ответила этому человеку и написала, что закрыла сайт», — сказала Абигейл. «Если он не пришлет чека, я сразу же снова открою сайт». «Ну, конечно», — пробормотал Эд. «Он должен довести дело до конца». Мадлен улыбнулась Эду, а потом снова Абигейл. Чувствовалось, девочка испытывает большое облегчение. Стоя у холодильника, она приплясывала босыми ногами. Абигейл умудрилась загнать себя в угол, а замечательный Ларри из Южной Дакоты вызволил ее. «Это спагетти болоньезе?» — спросила Абигейл, подняв контейнер. «Умираю от голода». «Я думала, ты теперь веган», — заметила Мадлен. «Только не тогда, когда я здесь», — заявила Абигейл, относя контейнер к микроволновке. «Здесь очень трудно быть веганом». «Ну, скажи», — попросила Мадлен, — «какой у тебя был пароль?» «Я могу снова его поменять», — заметила Абигейл. «Знаю». «Ни за что не угадаешь». «Знаю. Мы с твоим отцом перепробовали все». «Да нет же», — сказала Абигейл, — «это он и есть мой пароль». «Ни за что не угадаешь». «Умно», — похвалила Мадлен. «Спасибо». У Абигейл на щеках заиграли ямочки. Зазвенела микроволновка. Абигейл открыла дверцу и вынула контейнер. «Понимаешь, из всего случившегося стоит сделать выводы», — начала Мадлен. «Когда мы с отцом о чем-то тебя просим, нельзя просто нас игнорировать». «Угу», — весело произнесла Абигейл. «Делай то, что считаешь нужным, мама». Эд откашлялся, но Мадлен предупреждающе покачала головой. «Можно съесть это в гостиной перед телевизором?» Абигейл подняла дымящуюся тарелку. «Конечно», — ответила Мадлен. Абигейл без лишних слов удрала в гостиную. Эд откинулся на стуле, заложив руки за голову. «Кризис миновал. И все благодаря мистеру Ларри Фитджеральду». Мадлен взяла листок с распечаткой письма. «Как удачно все!» Умолкнув, она прижала палец к губам. «Насколько удачно все получилось!»